В Западной Африке, на юге-востоке Мали, расположено нагорье Бандиагара. Это скалы из песчаника высотой около 500 метров и протяженностью 150 километров. Многочисленные пещеры в скалах соединены между собой глубокими тоннелями. Здесь находятся жилища, алтари и святилища древнего племени дагонов. В наше время дагоны живут все еще первобытно-общинным строем, но при этом обладают удивительно подробными сведениями о космосе. Над фасадами примитивных храмов аборигенов нарисована наша Солнечная система. Точность и четкость изображений планет поразительны. Еще 1000 лет назад дагоны знали о спутниках Юпитера и кольцах Сатурна, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Ученые их открыли при помощи телескопа только в 17 веке. Но самое невероятное — это знание дагонов о далекой звездной системе Сириуса. Лишь в конце 19 века астрономы доказали существование второй звезды, вращающейся вокруг Сириуса, и назвали ее Сириус-Б. Судя по преданиям дагонов, они знали эту вторую звезду задолго до ее официального открытия. Рисунки на скалах подтверждают это. Аборигены говорили, что невидимая человеческому глазу звезда по размеру такая же, как Земля, но состоит из вещества тяжелее всего, что есть на нашей планете. Весит она столько же, сколько Солнце, а период обращения вокруг Сириуса равен 50 годам. Древние сведения африканского племени необычайно точно совпадают с последними научными данными. Откуда примитивным племенам известны точные характеристики звезды, абсолютно недоступные для наблюдения без мощного телескопа, остается загадкой. Дагоны также утверждают, что вокруг Сириуса вращается темная планета. Науке до сих пор неизвестен этот небесный объект. Но по местным преданиям, 1000 лет назад мудрые космические существа с темной планеты посетили Землю и дали аборигенам удивительные знания. Так ли это? Неизвестно. Тайное и неизведанное.